Глава 25. Что отделяет человечество от новой мировой войны? Для того, чтобы ее развязать, достаточно одного несанкционированного пуска баллистической ракеты. Но на самом деле это слишком много. 3-4 ошибочных срабатывания в системе раннего предупреждения, и война неизбежна, независимо от того, чья сеть сдаст сбой, российская или американская. Хотя, если сразу обе, это вариант идеальный. Каждая орбитальная группировка спутников-шпионов подчиняется единому центру, и задача по дестабилизации этих систем выглядит непростой, но выполнимой. Главное – наличие воли. Ну, немножко возможностей, конечно. И то, и другое есть у тех, кто входит в последний конвент. Такое они придумали себе название. Я не знаю, сколько там человек. Десятки, может быть, сотни. Ни один из участников последнего конвента мне не известен. Хотя я наверняка сталкивался с кем-то из них на службе. Возможно, я видел их каждый день. В соседнем отеле или даже в своем. Цель последнего конвента до безумия проста – развязать ядерную войну. Подобную катастрофу можно вызвать и политическими средствами, но это очень затратно и слишком заметно. Гораздо эффективнее добиться того же средствами техническими. И они у последнего конвента давно есть. Война может начаться когда угодно, ну, например, завтра или прямо сейчас. Я владею этой информацией несколько лет. Таскаю ее на себе, как неподъемный рюкзак. Иногда мне кажется, что это преследует меня всю жизнь. Хотя я был уже майором, когда об этом узнал. И что самое ужасное, я не мог ни с кем поделиться. Я попытался это сделать лишь однажды. Мне необходимо было уточнить некоторые подробности по проектам, которые курировала военная разведка. И я обратился к знакомому человеку. А для этого мне пришлось все ему рассказать. Иначе он не только отказался бы разговаривать, но и сдал бы меня как изменника. Вскоре он погиб в автомобильной аварии. Поскольку я до сих пор цел, его не допрашивали, а сразу убили. Позже я понял, что без жертв на этом пути не обойтись. Слишком велика цена. Не просто жизнь, а жизнь всех. После ядерной войны уцелеет по разным признакам от 5 до 20% населения. Особенно тем, кто будет знать дату конфликта и заранее спустится в персональный бункер. Там этим счастливчикам придется провести некоторое время, пока радиационный фон не снизится до приемлемого. Вдали от точек нанесения ударов это произойдет относительно быстро. Зато когда они выйдут на поверхность, сильные, здоровые, с огромными запасами продуктов и медикаментов, со средствами очистки воды, с оружием, с четким пониманием, что произошло на планете и что теперь следует делать, эти люди, участники последнего конвента, станут не просто президентами, а установят такие формы правления, какие сочтут нужными. Полагаю, они давно поделили территорию Земли и нарисовали на глобусе новое государство, новые цари в новом мире. Они начнут все с нуля. Так они решили. У меня не было даже смутного представления о том, что мне с этой информацией делать. Я понимал только одно. Любой, абсолютно любой человек может оказаться участником последнего конвента. А потом мне попались на глаза отчеты Столярова по Припяти и пси-оружию. Я подумал, что это шанс. Его обязательно нужно использовать, поскольку другого все равно нет. Хотя бы установить личности заговорщиков. Это уже было бы немало. Я начал собирать все материалы по псимастеру и его экспериментам. Мне сразу стало ясно, что изготовить собственный венец я не сумею. К тому же мощности артефакта недостаточно. Даже при твоих, Олег, способностях человек свинцом не может охватить весь мир. Наверное, ты сумел бы сделать псимастер, если бы ты не всадил ему в голову 4 пули. Но когда я пришел к этому прискорбному открытию, я был уже слишком увлечен. Я обнаружил некоторые пси-способности и у себя, хотя раньше даже не задумывался ни о чем подобном. Пользуясь ранними дневниками пси-мастера, я сконструировал довольно примитивное устройство, похожее на венец, ну, как паровоз на истребитель. И я сумел подслушать сон своей соседки по этажу. У меня появился первый результат. Мне показалось, что я сразу вышел на финишную прямую, и вопрос был лишь в том, чтобы собрать достаточно мощный усилитель сигнала. Но скоро я понял, что этот путь ведет в тупик. По легенде, Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Надеюсь, на самом деле старик этой ерунды не говорил, потому что материала, из которого можно было бы сделать подходящий рычаг, сейчас не существует. Да и со мной. Сколько ни усиливай мое псиполе, а больше 20 человек я в сознании не удержу никогда. В общем, мне стало ясно, что нужно искать кого-то посильнее. Сильнее тебя, Олег, я никого не знаю. Так я уволился из СБУ и переехал в Москву. Купил здесь готовый бизнес, почти обанкротившийся. Мне нужно было внятное прикрытие, а заниматься торговлей я не умел, да и времени не было. Поэтому вместо того, чтобы имитировать коммерческую деятельность, я просто переоформил на себя убыточную мелкооптовую контору в подвале. Зато голодный не сидел. Подбирал помощников, заводил знакомства. Естественно, никого в это дело не посвящал. Играл роль мелкого, вороватого бизнесмена с темным прошлым. Ну а потом наступила зима. И та инсценировка на дороге, ну ты уже все знаешь. Да, я вставил тебе контур. Да, без твоего ведома. Но я же сказал, жертвы неизбежны. Это, если угодно, твой человеческий долг. Я даже не буду извиняться, Олег. Контур тебе помогает. Это естественный усилитель твоего пси-поля. Ты ведь заметил, что фокусировка повысилась на порядок. Ну, сила твоя возросла, так яснее? Она того стоила, я считаю. И не ищи на черепе шрамов. Трепанация давно вышла из моды. Миром правят нанотехнологии. Ты прав. Твои головные боли – результат работы того контура. Побочный эффект, так сказать. Но это тот случай, когда ради могущества стоит потерпеть боль. Через некоторое время появились первые признаки того, что в Москве не все благополучно. Поскольку я ковырялся в сталкерской теме очень глубоко, я сразу понял, какая беда надвигается. Многие это поняли, просто большинство предпочли промолчать. Как и ты, кстати. Взял и уехал. Вот это, надо признаться, был удивительный финт. Не ожидал от тебя такого. Впрочем, да. Я старый холостяк, некоторых вещей мне не уразуметь. А контур пригодился, как выяснилось. Вначале не знал, что делать, ехать за тобой в Новосибирск. Как тебя уговаривать? Оказалось, контур улучшает не только передачу, но и прием. Без него я бы тебя не достал. А с ним? Да, это я заставил тебя вернуться в Москву. Мягко, плавно. Это ведь было как будто твоя собственная мысль, правда? Значит, я все-таки на что-то способен. И снова повторю. Я не испытываю чувства вины перед тобой. Это нужно не для меня. Это нужно для всех. Мое новое устройство было уже практически собрано. В Москве творилось черти что, поэтому я мог спокойно заниматься отладкой, не опасаясь привлечь к себе внимание или спровоцировать панику. Тут и без меня бардака хватало. Люди бежали, бросали все. Тяжело было на это смотреть. Тем быстрее мне хотелось закончить дело и остановить последний конвент. Ведь по сравнению с ядерной войной, самый лютый ужас зоны покажется детским утренником. Надеюсь, ты со мной согласен. Но кроме тебя, вернее, кроме твоих способностей, нужно было кое-что еще. Венец, связывающий звено между тобой и моим прибором. Нет, я неправильно выразился. Без венца тоже все работает. Даже у меня получается и без венца, и без контура. Но для выполнения глобальной задачи он просто необходим. Что-то вроде промежуточного усилителя. Хотя и это тоже не совсем верное определение. То, что сделал пси-мастер в своей лаборатории, я так и не сумел повторить. Я даже приблизиться к его творению не смог. У меня грубая, очень грубая установка. Как я заполучил венец, ты и сам знаешь. Начало истории Миша тебе уже поведал. Финал здесь и сейчас. Он думал, что везет артефакт тебе, а привез его мне. И это был самый простой этап операции. Мне пришлось лишь немного его смутить и подтолкнуть в верном направлении. Пожар в архиве СБУ устроил не я. Есть люди, готовые ради денег на самые безрассудные поступки. Ну а дальше? В общем-то, нет нужды и рассказывать. Вы со Столяровым встретились, к вам примкнул доберман. Это моя ошибка, одна из многих. Не нужно было его трогать. Он и так сильно пострадал в Припяти, очень сильно. Но на тот момент он показался мне наиболее подходящим кандидатом из тех, что обитали поблизости. Мне было проще контролировать его, а не вас двоих. К тому же он хороший стрелок и толковый сталкер. Он должен был вас охранять, любой ценой. Но где-то я, видимо, пережал, и его травмированная психика не выдержала. Возможно, у него в сознании всплыли какие-то старые установки, и произошло наслоение, ведь когда-то он был почти зомбированным. Кроме того, за вами присматривал скутер. Хотя с этим живоглотом еще хуже накладка получилась. Я недооценил его жадность и переоценил свои способности. Однако мне нужно было еще несколько дней. Я хотел подержать вас в зоне, не посвящая в детали преждевременно. Я настраивал установку, и это не всегда проходило успешно. Порой результаты оказывались просто противоположными. Обезьяны. И люди, вышедшие из-под контроля. Я не отдавал приказа на уничтожение. Им просто было поручено не подпускать вас к телецентру раньше времени. Да, ошибок было много. Когда ты потерял сознание в теплом стане, люди скутера привезли тебя ко мне. И я, наконец, отладил взаимодействие твоего контура со своей установкой. В обморок ты тоже упал не сам, ну, разумеется. Зато в итоге стало лучше, ведь правда? Головные боли прошли? Сейчас синхронизация полная. У меня все готово, Олег. И ты тоже готов.